Марвель, стоя на коленях, все более сгибался под гнетом этих слов, а Карл стоял бесчувственный и недвижимый, как статуя, у которой были живыми только губы. «Кстати, — продолжал король, — не вам ли герцог Гис предназначил награду в 10 000 кю, если вы убьете адмирала?» Убийца в ужасе склонился лбом до земли. «И вот старого сеньора де Муи, вашего доброго отца, вы как-то сопровождали в разведке по направлению к Шевре. Он уронил бич и спешился, чтобы его поднять. Вы оказались с ним наедине. Вы вынули из ольстры пистолет, и когда ваш добрый отец нагнулся, вы перебили ему хребет пулей. Он был убит наповал, а вы, убедившись, что он мертв, удрали на лошади, которую он же вам и подарил». Марвель продолжал молчать, сраженный этим обвинением, верным во всех подробностях. А Карл IX принялся опять насвистывать с той же точностью, с той же музыкальностью, все ту же охотничью песенку. Выждав некоторое время, Карл IX сказал: «Вот что, мастер-убийца, у меня большое желание вас повесить». «О, ваше величество! — возопил Марвель. — Молодой де Муи еще вчера молил меня об этом. Я даже не знал, что ему ответить, хотя просьба его вполне законна». Марвель умоляюще сложил руки. «Она тем более законна, что, как вы сказали сами, я отец народа. А я ответил вам на это, что я теперь примирился с гугенотами, и они точно такие же мои дети, как и католики». «Сир, — вымолвил совсем упавший духом Марвель, — жизнь моя в ваших руках, делайте с ней что хотите». «Верно. И, по-моему, она не стоит ни гроша. Сир, неужели нет возможности искупить мою вину?» — взмолился убийца. «Не знаю, не знаю. Во всяком случае, будь я на вашем месте, чего, слава богу, нет. Сир, ну а если бы вы были на моем месте?» — пролепетал Марвель, впиваясь глазами в губы короля. «Думаю, что я нашел бы выход», — ответил Карл. Марвель оперся рукою о пол и приподнялся на одно колено, пристально смотря на Карла, чтобы разглядеть, не смеется ли над ним король. «Я, конечно, очень люблю молодого де Муи», — продолжал король. «Но я очень люблю и моего кузена Гиза. И если бы он попросил меня даровать жизнь какому-нибудь человеку, а де Муи попросил бы казнить того же человека, я был бы в крайнем затруднении. Однако по разным политическим и религиозным соображениям я должен был бы уступить желанию моего кузена Гиза, ибо де Муи, хотя и очень храбрый командир, но все же мелок в сравнении с принцем Лотарингским». Пока Карл IX говорил эти слова, Марвель мало-помалу привставал и как бы возвращался к жизни. «Итак, в вашем крайнем положении вам было бы важно заслужить благоволение моего кузена Гиза. Кстати, мне вспоминаются его вчерашние слова. Марвель сделал шаг вперед. «Представьте себе, сир, — говорил Гис, — каждый день в 10 часов утра по улице Сен-Жермен-Лезеруа возвращается из Лувра мой заклятый враг. И я гляжу на него из дома моего бывшего наставника, каноника Пьера Пиля, сквозь зарешоченное окно в нижнем этаже. Каждый день я вижу, как идет мой враг, и каждый день я умоляю дьявола разверзнуть под ним землю. Не кажется ли вам, мастер Марвель, продолжал Карл IX, что если бы вы оказались дьяволом, или, по крайней мере, заместили бы его хоть на минуту, то, может быть, вы и порадовали бы моего кузена Гиза? На губах Марвеля, еще белых от испуга, появилась дьявольская усмешка, и они заговорили: «Да, сир, но не в моей власти разверзнуть землю. Однако вы, насколько помню, ее разверзли для доброго Муи». «На это вы мне скажете: да, но посредством пистолета он у вас сохранился?» «Простите, сир, но я стреляю из аркебузы лучше, чем из пистолета», — ответил разбойник, почти оправившись от страха. «Пистолет или аркебуза, — сказал Карл, — какая разница? Я убежден, что мой кузен Гис не станет придираться к мелочам. Но мне нужно очень надежное и меткое ружье. Быть может, придется стрелять на дальнем расстоянии. В этой комнате 10 аркебуз, — сказал король, — и я из каждой попадаю в золотой икю на 150 шагов. Хотите, попробуйте любую?» «О, сир, с великим удовольствием! — воскликнул Марвель, направляясь к той, что была принесена сегодня утром и поставлена отдельно в угол. — Нет, нет! — «Только не эту, — возразил король, — ее я оставлю для себя. На днях предстоит большая охота, где, я надеюсь, она послужит мне, но любую другую можете взять». Марвель снял со стены одну из аркебуз. «Теперь, сир, кто же этот враг?» — спросил убийца. «Ха-ха-ха, почем я знаю?» — ответил Карл, уничтожая мерзавца презрительным взглядом. «Хорошо, я спрошу у герцога Гиза», — пролепетал Марвель. Король пожал плечами. «Нечего его спрашивать, герцог Гиз вам не ответит». Разве дают ответы на подобные вопросы? Тем, кто хочет избегнуть виселицы, надо иметь смекалку. «А как же я его узнаю?» «Говорят вам, что ежедневно он проходит мимо окна каноника». «Да, сир, но перед этим окном проходит много народу. Может быть, Ваше Величество соблаговолит мне указать хоть какую-нибудь примету?» «О, это нетрудно. Например, завтра он понесет под мышкой портфель из красного софьяна». «Достаточно, сир». «У вас все та же лошадь, которую подарил вам Демуи, и скачет так же хорошо?» «О, у меня самый быстрый берберский конь. Я нисколько не боюсь за вас. Но вам полезно знать, что в монастыре есть задняя калитка». «Благодарю, сир. Помолитесь за меня Богу». «Что? Тысячи чертей! Вы лучше сами молитесь дьяволу. Только с его помощью вы избежите петли». «Прощайте, сир». «Прощайте. Да, вот что еще, мсье де Марвель. Если завтра до 10 часов утра будет какой-нибудь разговор о вас, Или если после 10 не будут говорить про вас, то не забудьте, что в Лувре есть камера для смертников. И Карл IX опять принялся насвистывать мотив своей любимой песенки.